Глава 5. Бал обещаний. Эля. Всю ночь мне снились кошмары. Точнее, один и тот же кошмар, повторяющийся бесконечно. Падающая на пол громадная ваза. Во сне она приобрела поистине невероятные размеры, а падала откуда-то из поднебесья, грозя раздавить не только меня, но и все сущее на несколько квадратных километров вокруг. И вот она падает, падает. А я подставляю руки, чтобы подхватить ее в последний момент, но все равно промахиваюсь. Однако вместо того, чтобы взорваться фонтаном разноцветных брызг, ваза снова начинает падать. И каждый новый раз она другая. То больше, то меньше. То пестрая, то однотонная. Уже к утру до меня начинает доходить, что я ловлю не ту вазу, которая нужна. Ведь настоящая уже упала, расколов и мою судьбу на столько же тысячу бесполезных осколков. Из таких снов хочется вырваться как можно скорее. Беда лишь в том, что наяву не ждет ничего, что могло бы спасти. Основательные шаги поварихи я услышала издалека. С трудом стряхнув с себя липкий ужас, мучивший меня несколько часов кряду, но с облегчением вздохнуть не вышло. Я тотчас представила, что женщина идет сказать, чтобы я собирался выметался вон за порчу хозяйского имущества. Впрочем, Антон Владимирович обещал, что не расскажет. Но осколки просто так не спрячешь под ковер, как в мультике. Не заметешь? «Эль, спишь?» Голос Натальи был по обыкновению мягким. «Значит, не все так плохо. Или у нее всегда такой голос?» «Нет, Наташ, уже проснулась. Что-то случилось?» «Все как обычно. Но до прибытия гостей мне надо еще рассказать тебе о том, как себя вести. У нас, как ты понимаешь, свое место. Если с хозяевами мы можем вести себя раскованно, то с гостями такое не прокатит. Например, первый ты можешь только безмолвно приветствовать прибывшую особу, но не заговаривать. Отвечать только тогда, когда спросят, и так далее. Короче, жду тебя у себя для последних инструкций, а то позже буду совсем занята. А тебе сейчас ни к чему различные неприятности, правда?» Я даже зажмурилась и сжала кулаки до боли. Надеюсь, в темноте она этого не разглядела. «Правда», — ответила я, выдохнув. «Неприятности мне совсем не нужны». Инструктаж оказался недолгим, но весьма ёмким. За какие-то полчаса я узнал столько тонкостей субординации и обращения к сильным мира сего, что на некоторое время даже забыла о произошедшем со мной несчастье. Вторая часть наставления казалась уже не общих правил, а непосредственно моей зоны ответственности, как гувернантки. К 9 мне надлежало подойти к комнате Кирилла, постучаться и ожидать дозволения войти. А затем нужно было проверить, готов ли он к завтраку, чтобы подготовить молодого хозяина к приему, проверив его знания общих манер, норм поведения в обществе и тому подобное. «Тут у тебя проблем возникнуть не должно», — сказала Наталья, подводя итог. «Ты же знаешь, как с детьми обращаться». «С обычными знаю», — улыбнулась я. «А тут немножко переживаю». «Не стоит. Кир хороший мальчик. Умный, способный, невысокомерный. Если вы с ним подружитесь, а я уверена, что все так и будет, то работа тебе предстоит не только хорошо оплачиваемая, но и весьма приятная. Сейчас редко кому так везет, правда?» «Правда», — ответила я и хотела тут же улыбнуться. Но, как назло, в памяти вспыхнули события вчерашнего вечера, и между моих губ разлилась горечь. Кирилл изъявил желание встречать гостей на крыльце, благо погода к тому располагала. День выдался тёплый, почти безветренный, но без гнетущей жары, способной выжить досуха. Мы стояли с ним на верхней площадке возле самых перил и тихонько общались на тему современного этикета. Как ни странно, мальчик довольно много знал по этой теме. Откровенно говоря, за столом он мог дать мне фору, а в остальных разделах парнишка, что называется, плавал. Но совсем чуть-чуть. Видно, что тема его интересовала, и он четко знал, зачем нужен этикет и как именно использовать полученные знания. Мне вообще очень понравилось, как он себя держал и с каким выражением разговаривал, хотя иногда трудно было сдержать улыбку, видя, как юный мальчуган ведет себя по-взрослому. «Зови меня, пожалуйста, Кирилл», — сказал он мне в первые минуты общения. «Я знаю, что прислуга между собой зовет меня просто Кир, но при мне так не надо. Кириллом Юрьевичем мне быть еще рано, так что Кирилл». И он протянул руку. «Идет?» — Я ответила тем же жестом и пожала его небольшую ладонь. «Как ко мне обращаться, ты знаешь?» «Конечно!» Тон мальчика смягчился. «Если мы долго будем общаться и при взаимной симпатии, ты сможешь называть меня Киром». «Вот и чудненько», — улыбнулась я. «Только не зови меня Киркором, как предыдущая гувернантка», — спохватился паренек. Я едва сдержала смех. «А это еще откуда такое прозвище? На певца ты не похож». «Сокращение от Кирилл Королёв», — пожал плечами мальчик и развел руками. «Мне очень не нравится, поэтому прошу обойтись без этого». «Конечно, Кирилл, как скажешь». Первым на двор заехал огромный лимузин, из которого вышел известный певец. Он в этом году пел сразу после речи президента по одному из центральных каналов. У него был весьма странный сценический псевдоним. То ли Чебан, то ли Щелбан. Не смотрю телевизор, поэтому знаю смутно. Он поднялся на крыльцо, и взгляд его на несколько мгновений задержался на мне. «Здравствуйте», — сказал ему в этот момент Кирилл. И взгляд артиста скользнул на него. «Я Кирилл Королёв. Рад приветствовать вас в доме моего отца. Проходите внутрь. Вас там ждет управляющий. Он покажет, что к чему». «Очень приятно», — ответил певец и протянул мальчику ладонь для рукопожатия. А затем его взгляд вновь вернулся ко мне. А я присела в легком книгсене, показывая, что не готова к общению. «Проходите», — твердо повторил мальчик. «Это просто моя гувернантка. Мама будет рада видеть вас в зале приемов через четверть часа». Новоприбывший склонил голову и скрылся в дверях здания. А дальше народ повалил. Мне, конечно, не с чем сравнивать, но на нашей дискотеке отродясь столько народа не было. Даже когда парни соседских сел приходили драться из-за девчонок. И что это был за народ? Я далека, как говорила, от трендов. Но даже мне были знакомы некоторые лица. Были тут и представители моды, и телевидения, и, кажется, пару миллионеров из списка Forbes. Хотя, конечно, я могу ошибаться. Но главным было не это, а те лоска и изящество, которые эти люди несли за собой. И да, я отчетливо видела, что все это не наносное. Представительность многих из них казалась старым позвоночником, более выносливым и стойким, чем обычные. Одним словом, я, открыв рот, взирала на великолепных господ и дам, неспешной рекой вливающихся в двери дома Королёвых. А Кирилл с чувством собственного достоинства здоровался с каждым и представлялся. Впрочем, уже через полчаса ему это надоело, и он попросил проводить его к нему в комнату, чтобы он переоделся в вечерний костюм. Я с удовольствием исполнила его просьбу, так как и сама начала уставать от вида многочисленных гостей. И если поток машин на подъездной дорожке уже сильно поредел, то на лужайке перед домом было уже весьма многолюдно. Некоторые прибывшие не спешили зайти внутрь, а здоровались и общались между собой на свежем воздухе. Насколько я успела услышать, тут решались даже деловые вопросы. До 9 часов вечера с небольшими перерывами я находился возле Кирилла. Мальчик поразил меня своими манерами и обходительностью. Достаточно будет сказать, что за 12 часов мы друг другу ничуть не надоели, а наоборот, лучше стали понимать собеседника, а к вечеру уже откровенно и вместе могли потешаться над кем-нибудь из гостей. Благодаря Кириллу даже вчерашняя катастрофа стала потихоньку отходить на второй план, постепенно забываясь. В какой-то момент я даже понадеялась, что ее полностью вытеснит из моей жизни, но, к сожалению, я ошибалась. Из всей череды событий, состоящих в основном из переходов от одной группы гостей к другой, вслед за маленьким хозяином мне больше запомнился разговор младшего Королёва с его дядей. Я шла вслед за Кириллом, и поэтому не сразу знала того, к кому он подошел. «Здравствуй, дядя», — сказал мальчик чересчур высокомерным тоном, которого я от него еще не слышала. «Все-таки решил приехать?» Когда мужчина обернулся, я увидела, что это Антон, и побледнела. Тот окинул взглядом мальчика, затем вперился в меня так, словно хотел раскатать в блин, прямо на том месте, где я стояла. Потом снова глянул на Кирилла. «Привет, мелкий», — сказал он тоном насмешливым, но без вызова. «Меня мама твоя пригласила, так что имею право. Да и почему бы мне не прийти? Я ни в чем не провинился». «Да? А папа говорит, что это из-за тебя пришлось новую гувернантку искать». «Твой папа?» Антон коротко стрельнул глазами в мою сторону. «Много всего говорит, и чаще всего по делу, но в данном случае он ошибается». «Хорошо», — ответил Кирилл и поднял подбородок. «Не буду портить тебе вечер. Как-нибудь и об этом поговорим. Но у меня есть одна просьба». «Какая же?» Младший брат хозяйки, казалось, серьезно заинтересовался. «Не трогай Эллу. Она мой будущий настоящий друг». «О!» Глаза Антона сгорели с недобрым огоньком. «Можешь не сомневаться, я ее не трону». Мне очень не понравилось, как он сделал ударение на слово «я». Мы с Кириллом пошли дальше, но еще некоторое время я чувствовала на своей спине липкий взгляд, будораживающий кровь. Я шла и думала, как он смог убрать осколки так, чтобы об этом не стало известно каждому в этом доме. Более того, разве может быть такое, что до сих пор не заметили исчезновение огромной, судя по всему, дорогущей вазы? Простившись с Кириллом в начале 10-го, я чувствовала себя вымотанной, словно небольшое картофельное поле пропололо. И самым разумным было бы просто идти к себе и готовиться ко сну. Но я решила проверить Наталью и спросить, нужна ли какая-то помощь или нет. Да и голову хотелось проветрить. Звуки разудалой гулянки на первом этаже только усиливались. Вся прилегающая к зданию территория была залита ярким светом, но я уже достаточно освоилась в доме, чтобы пробраться черными ходами в цоколь, не привлекая к себе внимания. Увидев меня, Наталья улыбнулась, но я заметила, насколько она вымотана. Как я понимаю, подобные приемы тут были нечасты, но впечатляли по трудозатратам, однако и оплачивались по-царски. «Уложила своего подопечного?» — спросила меня повариха. «Проводила до двери», — ответила я. «Сказки на ночь меня читать не просили». «Мальчик развит не по годам», — вздохнула Наталья. «Это же хорошо, или нет?» Мне было странно слышать в ее голосе нотки сожаления. «Родители всегда радуются, когда их ребенок показывает большие успехи в развитии. Все хотят, чтобы у них родился вундеркинд. Но самим детям это не нужно. Это как со звездами: чем ярче горит, тем быстрее сгорает. Ты знаешь хотя бы одного сверходаренного карапуза, который дожил бы до глубокой старости? Примеры, конечно, есть, но таких единицы. Вот поэтому меня и заботит наш Кир. Слишком уж он взрослый для своих лет». Ее слова заставили меня задуматься. Действительно, Кирилл никак не тянул ни на 6, ни на 7 лет. Скорее, на 11-12. Речь развитая, богатая, понимает почти все, о чем говорят взрослые. Нет срыв, капризы и непоседливость. Отсутствуют ежеминутные позывы пойти поиграть. «Его же так воспитывали», — возразила я. «Вероятно, с самого рождения при нем няньки с самыми современными развивающими программами». «Эль, я знаю его с самых первых дней. Он всегда такой был. Даже не капризничал особо в детстве, только если что-то болело». «Тогда он действительно уникум». «А вот и я о чем. Хотелось бы, чтобы был как все, а таким ему сложно будет». Я не нашла, что возразить на это. К тому же в дальней части кухни что-то завопило таймером, и повариха сорвалась с места, словно спринтер на олимпийском забеге. Я в который раз восхитилась этой женщиной, так как подобной прыти от нее ожидать было сложно. Затем пришли трое из дополнительной прислуги за новым блюдом на стол, и нить нашего разговора затерялась безвозвратно. Через полчаса мы встретились в противоположном углу кухни и говорили уже совсем о другом. «Я пришла узнать, нужна ли тебе моя помощь». Теребя в руке подол платья, сказала я. «Нет, тут все до автоматизма отработано, так что не переживай. На тебе отныне только Кирилл. Раз он ушел к себе, значит, ты свободна. Можешь подняться к гостям и немного расслабиться». «Почему-то не тянет», — улыбнулась я. «Устала с непривычки. Думаю, пойти к себе поспать». «Это у тебя вряд ли удастся. До 11 будет довольно шумно, а без 10 еще и салют запустят. Кстати, рекомендую посмотреть. Он тут каждый раз очень красивый». «Хорошо, спасибо». Следующее решение стоило мне жизни. Сытой, довольной, счастливой. Той, что я уже нарисовала себе в мечтах. Вместо того, чтобы сразу подняться в отведенную мне комнату, я решила немного прогуляться. О подобных приемах ходили легенды в тех местах, откуда я родом. Вот и решила посмотреть на все вблизи. Солнце уже скрылось за высокими деревьями, но сумерки все еще не начали сгущаться. Легкий ветерок приносил запахи леса и близкой реки. Невдалеке о чем-то чирикали птички, а на самой границе слуха можно было уловить шум дороги. Я отошла подальше, чтобы взглянуть на дом со стороны. Первый этаж здания буквально тонул в огнях, словно корабль, рассекающий волны окружающего его леса. Второй этаж освещался едва-едва. а третий силился слиться с темнотой, разливающейся уже между деревьев, с трех сторон плотными рядами окружавших дом. Силуэты танцующих и праздно болтающихся в зале людей выглядел так, словно я попала в театр теней и сейчас наблюдала диковинный спектакль. А возможно, там решались чьи-то судьбы, плелись страшные интриги. Я видела лишь темные очертания людей, хаотично двигающиеся внутри залитого светом пространства. За те несколько минут, что я потратила на созерцание вечеринки, солнце опустилось за горизонт и начало ощутимо темнеть. «Возвратиться сейчас?» — подумала я. «Или подождать салюта здесь?» И все же решила вернуться, рассудив, что со стороны дома его будет видно лучше. А затем я рассчитала, что из моего окна будет просто идеальный вид. С тем и отправилась к себе. На лужайке перед домом повсюду стояли и беседовали группы изысканно одетых людей. На крыльце же и яблоку было негде упасть. Народ готовился наблюдать фейерверк. И несмотря на то, что никто на меня не обращал внимания, я решила воспользоваться лестницей для прислуги. Обошла дом, открыла невзрачную дверь и быстро-быстро стала перебирать ногами, стремясь как можно скорее оказаться в своей комнате и занять позицию возле окна. И вдруг что-то остановило меня. Сначала это было просто невнятное чувство, но затем я услышала негромкую возню и сдавленные вскрики. Я остановилась, как вкопанная, врастая в ступеньку лестницы. Кровь пульсировала в висках и мешала слушать. Лишь через долгую минуту мне удалось утихомирить пульс и прислушаться. Вскрики стали громче и чаще. На цыпочках, чтобы не сдать ни единого шороха, я принялась подниматься выше. Именно в тот момент мне нужно было бежать вниз без оглядки. Но почему-то мне показалось, что кто-то нуждается в моей помощи. А вызывал ли кто-то о помощи? Нет. Это я была дурой. Поднявшись на полпролета выше, я увидела шевеление теней. Освещение черной лестницы выключили, а узкие окна уже не давали достаточно света. Я замерла и пригляделась. Сначала мне показалось, что кто-то кого-то душит. Я уже открыла рот, чтобы начать кричать, и тут все встало на свои места. Пара гостей уединилась в самом темном месте и занялась сексом. Что-то поднялось у меня внутри, так как мне никогда не доводилось видеть Саити со стороны. Но я тут же погасила себе порывы. Нужно так же тихо уйти, как и пришла. Снаружи раздался отчетливый гул толпы и почти сразу же оглушительно разорвался первый залп салюта. Казалось, прямо над нами. Одна из теней взвизгнула высоко и пронзительно, как умеют лишь женщины, и ринулась в мою сторону. От неожиданности я отпрянула к стене и задела затылком выключатель, и лестничную клетку второго этажа залила ярким светом. На меня ошарашенными глазами взирала гостья, прибывшая сюда в сопровождении почтенного мужчины, пытавшаяся оправить задранную юбку. А у стены, не обращая внимания на спущенные штаны, стоял Антон Владимирович и буравил меня пронзительным взглядом, не сулившим ничего хорошего.